«Ну, точнее, детектив», — щепетильно пояснил Доминик и покраснел, поскольку это звучало впечатляюще, а на самом деле, как правило, все сводилось к обыденности. Название этой профессии несет в своем звучании некие искусственные обертоны, и нелегко представить себе, сколь однообразна будничная жизнь сотрудника отдела уголовных расследований полиции графства. «Ого!» — воскликнула Китти, и глаза ее сделались огромными, наполнившись смесью уважения и восторга. — К с тобой надо дружить. Кто знает, когда мне может понадобиться помощь. А то в выходные скорость ограничена 50 милями в час. В радиусе мили от центра города стоянка запрещена. На меня могут наехать в любую минуту. Она перехватила его пристальный, зачарованный взгляд и рассмеялась. «Я ужасно много говорю, да? А знаешь почему? Нервничаю из-за этого дела, ради которого мы сюда пришли. Знаю, все это пустяки, но не по душе мне как-то мысль, что из тебя, как из бочки, будут цедить через крантик». «Меня это тоже пугает», — соврал Доминик. На самом деле он ни разу не подумал о предстоящей процедуре. Просто захотелось быть великодушным, но ему даже в голову не пришло, насколько усложнил он ей поиск такого ответа, который был бы столь тактичен и также поднимал его самооценку. Руководствуясь природным чутьем, она все же справилась с этой задачей. Наградила его сначала довольным, а затем и недоверчивым взглядом, и, наконец, чудесной улыбкой. «Я тебе не верю», — сказала она. «Но, как бы то ни было, ужасно мило с твоей стороны сказать такое. Если я вскрикну, когда мне проколют ухо, чтобы взять анализ крови, ты обещаешь вскрикнуть тоже, чтобы не я одна чувствовала себя трусихой?» «Так, возможно, я даже вскрикну первым», — галантно пообещал он, сгорая от радостного смущения. Резко открылась дверь, и в вестибюль выглянула пухленькая молоденькая медсестра, нарушая их уединение. «Вот так-так», — проговорила она веселым, бодреньким тоном, который был такой же неотъемлемой частью ее ремесла, как и профессиональный риск. «Мы пришли раньше времени, да еще вдвоем. Очень хотим помочь медицине, так?» «Ну да. Разве нет?» Робким эхом откликнулась Китти, отводя взгляд от глаз Доминика, прежде чем оба начали по-дурацки хихикать. «Ну что ж, проходите, если хотите отделаться побыстрее». Они вместе отправились к жертвеннику. Их уже ждали раскладушки и две нимфы от здравоохранения. Пожилая медсестра перекладывала на столике документы. Взглянув на них поверх очков без оправы, она быстро проговорила: «Добрый вечер, ваши имена?» Она широко улыбнулась Китти и не стала дожидаться ответа. «Ах, да, конечно». Сестра пометила галочкой одно из имен в своем списке. «Вы поступаете очень благородно, моя дорогая. Мы очень ценим ваш порыв. Приятно видеть, что молодежь подает пример». «Как она перед ней распинается?» — подумал Доминик. «Видимо, Китти и впрямь не из простых смертных. А, впрочем, девушка за рулем Кармангеа просто не может не быть чем-то особенным. Жаль, что эта старая перешница не дала ей назвать свое имя». Он попытался прочесть список вверх ногами, но не тут-то было. Серо-голубые глаза, умные и сведущие, уставились на него. «Имя, пожалуйста». Он назвался. Она просмотрела список, но очень бегло, поскольку проверяла то, что уже и так знала. «Твоего имени здесь нет». Она смерила его взглядом с ног до головы, и ее суровое лицо опытного медработника растянулось в широкой, снисходительной улыбке. «Нет, я только пришел, чтобы...» — забормотал он, но сестра погрозила ему пальцем и дружелюбно ласковым, но решительным тоном проговорила: «Тебе же еще нет 18, дружок. Разве ты не знаешь правил?»